0.30. Давайте приобретем новую способность. Так, теперь, когда у меня много очков способностей, я хочу приобрести новую способность, но будет неприятно, если буду неосторожна. Примером тому оценка, и я могу начать сожалеть в будущем, если буду выбирать наобум. Для начала я хочу сконцентрироваться на обдумывании лишь после того, как позабочусь о своей безопасности. Я сбросила остатки лягушки, которые только что доела, и быстро построила простой дом. Я уже настолько умела, что постройка простого дома стала тривиальной работой. Так, теперь можно и подумать. Первое, способности, которые я не должна брать. Я не должна брать все, что связано с магией, поскольку есть пример магии ереси. Я легко предвижу, что не буду знать, как использовать такие способности, и поэтому они окажутся бесполезны. Также следует исключить все способности, чей эффект непонятен по названию. Второе. Я не должна брать способности, которые я могу получить другими способами. Если подумать, то, судя по моему опыту, у каждой способности есть свои условия для получения. После повторения условий растет уровень. Думаю, что это работает, даже если способность менее первого уровня. И после того, как достигается достаточное количество повторений, я получаю новую способность. Возможно, это так только для сопротивляемости, поскольку на данный момент все способности, которые я приобрела таким способом, были способностями к сопротивлению. Но если я могу получить их сама, нет смысла использовать очки способностей. Если подумать, то получение способности оценка не было ошибкой. Ведь я не представляю, как поднимать ее уровень от нуля. К тому же, в отличие от магии, я знаю, как ее использовать. Оценка, наверное, редкая способность, даже если я и говорю, что она бесполезна. Вывод после обдумывания. Способность, которую я должна купить за очки, должна быть такой, чтобы я знала, как ее использовать, но не могла ее получить другим способом. Я бы сказала, что условия достаточно жесткие. В первую очередь, покупать способность, базируясь только на названии способности, не зная, как она будет действовать, это очень неприятная система. Я должна пытаться называть разные названия, чтобы голос небес мог подтвердить их наличие. Хоть и пробовала это раньше, я должна запросить голосу небес способность, которую хочу получить. В случае, если очков хватает, то способность можно будет получить. Голос небес отреагирует, когда способность с таким названием существует, но останется безответным, если такой способности нет. Таким образом, можно понять, какие способности существуют, а какие нет. Поскольку я часто задавала вопросы, когда отдыхала, некоторые способности я знаю. Думаю, что узнала все способности, которые подходят по условиям. Их 5. Ядовитые когти, контроль паутины, автоматическое восстановление хитов, уменьшение потребления стамины, обнаружение. Ядовитые когти и контроль паутины – способности, которые я могу использовать для улучшения других моих способностей. Ядовитые когти похожи на ядовитые клыки, только для когтей. Контроль паутины – это способность поддержки, чтобы использовать мою способность паучья нить более эффективно. Есть проблемка. Ядовитые когти после получения будут намного слабее ядовитых клыков, а контроль паутины – я не знаю, смогу ли ее использовать или нет. Автоматическое восстановление хитов и уменьшение потребления стамины – обе способности поддержки. Эффект, скорее всего, будет соответствовать названию, и я думаю, их приобретение сделает жизнь намного удобнее. Последнее. Обнаружение. Это большой риск. Я, конечно, хочу иметь возможность обнаруживать внезапные атаки, живя в этом подземелье. Тем не менее, как работает эта способность и как ее использовать, остается под большим вопросом. Думаю, получение этой способности больше похоже на лотерею. Были, конечно, и другие способности, которые мне хотелось бы получить. Но я выделила именно эти после обдумывания возможностей их использования. Остальное способности, на которые у меня не хватает очков способностей. Например, бессмертие. Как ни подумай, но стоимость такой способности должна быть астрономической. Я не знаю. После всего, вместо разработки новой стратегии, получается, что у меня есть возможность только улучшить какую-нибудь из имеющихся стратегий. Ладно, не будет никакого смысла с бесполезными способностями. Именно поэтому я думаю вычеркнуть автоматическое восстановление хитов. Ведь возможность, что я умру после одного сильного удара, велика. Поэтому я хочу использовать стиль убийцы и избегать ситуаций, в которых мои хиты могут упасть. В таком случае надо выбрать 2 способности из 4. Что же делать? Уменьшение потребления стамины. Надо бы взять обязательно. Этот выбор без минусов. А если взять ядовитые когти, то я смогу разработать множество новых стратегий, но поднимать уровни будет сложно. Контроль паутины полезен, если я смогу его использовать, но если нет, то это будет неприятно. Обнаружение больше похоже на лотерею. Так, я выбрала. На данный момент у вас имеется 200 очков. Способность контроль паутины первый уровень может быть получена за 100 очков. Вы хотите ее получить? Да. Способность контроль паутины первый уровень получена. Осталось 100 очков. На данный момент у вас имеется 100 очков. Способность обнаружения первый уровень может быть получена за 100 очков. Вы хотите ее получить? Да. Способность обнаружения первый уровень получена. Осталось 0 очков. Я купила контроль паутины и обнаружение. Выбрала способности с самым высоким риском, хотя и говорила, что не буду рисковать, когда на кону моя жизнь. Возможно, я просто не подхожу для лотереи. Ладно, я уже выбрала, теперь ничего не поделаешь. Будем надеяться, что смогу использовать эти способности. Если нет, то я буду плакать. Правда, не знаю, текут ли слезы из глаз паука или нет.